Эпилог. Дом громаден. Настоящий особняк. Люси называет его дворцом, но вообще-то на дворец он не похож. Думаю, ей просто нравится воображать себя принцессой. Она сидит напротив, за длинным узким столом, и поднимает бокал. Обед, кажется, удался. Да. Улыбка. Шаги в комнате над нами. Медленные и тяжелые. Но я их игнорирую. Я теперь игнорирую все, что происходит в доме. Закрываю большую часть дверей, и мы с Люси наслаждаемся уединением. Многие все равно слишком дезориентированы, чтобы найти нас. Как я уже сказал, дом очень большой. Даже Ванок не может обнаружить выход. Беру ложку, полированное серебро с замысловатой резьбой, и зачерпываю еду из великолепной фарфоровой тарелки. Овсянка. Кажется, кроме овсянки нам теперь ничего не дают. Хотя иногда бывает что-то еще. Яблочный мусс, сладкое желе, суп-пюре в особых случаях. Я не знаю толком, что это за особые случаи, но не возражаю. В моем распоряжении роскошный особняк. Пища вкусная и в достатке. А лучший друг — женщина моей мечты. Мы живем так уже... Я потерял счет времени. Очень давно. Я счастливее, чем когда-либо прежде. По коридору проходит какая-то фигура, темная, не полностью сформированная. Я смотрю в пустой дверной проем, жду. Мгновение спустя она возникает снова. У нее глухой и далекий голос. «Кто ты?» Бросаю взгляд на Люси, потом на тень в дверях. «Я хозяин этого дома». Фигура стоит молча, ничего не делая. Тень, воплощенная в реальности. Ее очертания размазаны. Она поднимает черную прозрачную конечность. «Кто я?» «Ты мой гость», — тихо отвечаю я. «Можешь ходить где хочешь, но покидать этот дом не разрешается». «Значит, ты тюремщик?» «В некотором роде». «А в чем мое преступление?» Опускаю ложку на стол. «Когда найдешь ответ на свой вопрос, приходи. Мы поговорим об этом». Фигура поворачивается, колыша дымку нереального мира. Она уходит, не простившись, и я возвращаюсь к еде. «Они учатся», — замечает Люси. «Да». «И становятся более смелыми и дерзкими». Не отвечаю. Смотрю на стол, играю вилкой. «Десерт подан». Она держит серебряное блюдо, изящным движением снимает крышку. «Персики?» Улыбаюсь. «Люблю персики». Прокалываю плод серебряной вилкой, смотрю, как вытекает сок. Подношу ко рту и надкусываю. Он великолепен.